Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». В эфире по-прежнему я, доктор Александр Данилин. И темы у нас по-прежнему рискованные. По той простой причине, что вообще странно. Как не возьмешь тему, вроде сугубо психологическую, про душу человеческую. Так выясняется, что разговор это о душе рискованный чрезвычайно. Как-то однажды на нашей маленькой страничке в интернете мне предложили тему о происхождении и значении устойчивого словосочетания «загадочная русская душа». И я очень долго пытался найти в себе силы для того, чтобы поговорить на эту тему, потому что, ну, трудно говорить о загадках русской души, как ни странно. И всегда было трудно говорить посредине великой русской равнины. И все-таки давайте рискнем, попробуем понять, откуда взялось выражение «загадка русской души», что мы вкладываем, какой смысл в это выражение. Да и вообще, уважаемые жители великой русской равнины, великороссы, какой бы вы ни были национальности, чего же такого загадочного в наших душах, поскольку, ну, в общем, как мне кажется, мы эти слова именно про загадку русской души слушаем не без некоторой гордости. Вот такая странная тема для сегодняшнего разговора. Существует ли загадка русской души? В чем заключается эта загадка? В чем она выражается? Чем мы всегда так уделяли иноземцев? И почему эта самая загадка была до такой степени им непонятна? Что значит это выражение в вашем понимании? Может быть, вы подскажете что-нибудь о его происхождении? Словом, все, что вы хотите сказать о загадке русской души в любом исполнении и в любых ваших мыслях по этому поводу. Сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира, а телефон этот 495-956-15-14. Вот это наш телефон, 495, это код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Ну, так как загадка русской души, она ведь для иностранцев, а у нас-то с вами какие загадки, мы же, наверное, все понимаем, это слово сегодня снова русским иностранцам. Правнучка Льва Николаевича Толстого, Виктория Толстая, прямой потомок, стала и является, как кажется многим специалистам, одной из лучших джазовых певиц современности. Она выпустила несколько пластинок на темы русские, русских композиторов. И хотя поет она по-английски, мне кажется, что в ее голосе звучит та самая мучительная и ностальгическая попытка разгадать загадку русской души. Виктория Толстая сегодня, 495-956-15-14. So you've come to tell your story, to get some sympathy. You're down and out and need some help to heal. And you thought a place like this might be just what you need to cry into your drink and have a breakdown. So tell us what you've been through, where you've been and how you got there. Who you met and how they broke you. We're all dying to know. We'll raise our glass to heartbreaks, to rotten luck and dead ends. And when we're drunk with pity, we'll drain our glass and go. I'm so sad to disappoint you. You'll get no comfort here. For those with not won't hesitate to rob you of everything and anything that you might still possess. And if your pocket's empty, they contempt you. You're nothing but an echo of everyone among them, a pestering reminder of how they all began. It's just a little time. A temporary setback. I'll soon be up and running, or at least that was the plan. Серебряные нити. Вот так услышала Виктория Толстая парафраз на слова и музыку Владимира Высоцкого. По поводу... Кстати, и пластинка тоже называется, она так и называется, «Моя русская душа». Я вспоминаю сейчас Черчилля, да, который говорил, что Россия – это загадка, завернутая в загадку, помещенная внутрь загадку. Это он говорил в парламенте, когда просил повысить военный бюджет и просил финансирование на разведку против нас. Но вероятный источник этого выражения – статья Николая Бердяева, когда-то знаменитая, которая в статье это называется «Душа России», в которой очень много таких оборотов, как «тайна русской души», «загадочная противоречивость русской души». В общем, очень много этой вот загадочной нагрузки. Правда, за три десятилетия до Бердяева Фридрих Ницше писал о загадках, которые задает всем иностранцам природа немецкой души. Так что не мы одни такие загадочные. Вот, впрочем, для начала и все. Здравствуйте, Надежда Александровна. Здравствуйте. Вот что хотелось бы сказать по поводу темы сегодняшней передачи. Вы из Тамбова, Надежда Александровна? Да, из Тамбова. А прежде всего, я вижу загадку русской души в патриотизме. Это не высокопарные слова, это доказывает история и будет доказывать история, что бы ни случилось с нами потом в будущем. Но вот русский дух, он, наверное, всегда будет на высоте по сравнению вот со всеми другими народами. И история, я уже повторюсь немножко, говорила об этом нам много-много раз. В какую бы трудную минуту, мы с вами не взяли из нашей истории, всегда, будь то ГУЛАГ, или же будь борьба с религией, все равно русский дух остается в любви к родине. Вы хотите сказать, что все равно всех поддерживали, и ГУЛАГ, и борьбу с церквями? Нет, я, наверное, не так вы немножко поняли. Вот, посмотрите, наши поисковики... Как бы не испытывай, все равно родину любить будем. Да, да, да, совершенно верно. Вот возьмем, значит, поисковиков наших. Ребята находят на полях сражений останки погибших воинов и... несмотря на то, что была ярая, жестокая борьба с религией, наряду вот с винтовками, там, с другими видами орудий, находят маленькие какие-то медальончики, вот такие, с изображением ликов святых. Вот видите, вот даже в этом с верой. Если мы говорим о том, что фашисты воевали с комфортом, то вот наши войны воевали с верой. И в этом тоже сила духа. Вот в этом тоже заключается сила духа. Ну, понимаете, какая вещь. С одной стороны, конечно, с другой стороны, медальончики эти находились вовсе на груди не у всех. Не у всех, вера, и вера в атеизм была столь же сильной, как и вера в религию. А мне очень не хочется говорить вот так. Но, в общем, неудивительно, правда, что в войну люди собирали все обереги, которые помнили, и, наверное, не всегда это было верой. Проблема ведь очень странная. И патриотизм тоже загадочный, потому что с одной стороны, конечно, патриотизм, а с другой стороны, ну, все-таки удивительная страна, загадочная, в которой патриотизм всегда был, действительно, это так, и всегда есть. А с третьей стороны, а с другой стороны, не было, в общем, до самого последнего времени никогда ведь не было никакого агрессивного национализма. Ну, относились, может быть, слегка свысока, но так вот погромами занимались сугубо отдельные люди, не народ. А с третьей стороны, как бы почему же у этой патриотичной страны так никогда и не было в строгом смысле этого слова патриотического правительства, поскольку народ всегда верил и надеялся на царя, батюшку, на генерального секретаря коммунистической партии, и все они постоянно это доверие подводили. Вот даже действительно непонятно и загадочно, как и выжил-то этот патриотизм. Спасибо большое, Надежда Александровна. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Слушаю вас. Я в 42-м году на каникулы мы пошли работать. Какая у нас была, сила душ наших маленьких детей. Все работали с утра до ночи. Всему училась только сама со второго класса, с кем только не работала. 68-й год работаю. И вот маленькое стихотворение хочу про души мое. Есть люди с огромной душой. О, сколько добра в них и радости. Как вселяют в других они счастье, покой. Остаются молодыми до старости. Есть убогие люди, уроды, от которых несет холодком. Где появится, гибнет природа. слово скажут. Убийственный гром. От них солнце за тученьку прячется. Даже тучам от них тяжело. И куда ни пойдет, обозначится черный след от урода того. Не люблю я злых, я люблю добрых людей. Почему всегда удивительная трудно, вещь. Но Валентин, пишу, ну правда удивительная. Скажите, удивительная вещь. Но почему же, ну правда, это же загадка номер два. Ну правда загадка, но почему же светлых людей, о которых вы пишете, осталось так мало? Или нам это только кажется? Их немного, как может же, быть, но как они же стараются народ выжить. А злобные, жадные процветают. Да понимаете, в чем дело? И губят вообще других. В действительности сколько детей гибнет, сколько людей гибнет. А где же светлые это люди? Они же чего же это, как вы сказали, выживают, да, пытаются выжить, а свет-то в чем, если он направлен внутрь? А все-таки, наверное, что-то внутри вот есть, которое должно сохранять землю нашу русскую. Скандальное. У меня очень много стихов про войну, ведь я в спасибо, войне пошла спасибо работать большое ребенком. Спасибо большое, Валентина. Мы просто сегодня немножко о другом, совсем немножко. Цитата из Бердяева из все той же скандально знаменитой статьи. В основе русской истории лежит знаменательная легенда о призвании варяг-иностранцев для управления русской землей. Так как земля наша велика и обильна, но порядка в ней нету. Как характерно это, я продолжаю цитировать Бердяева, для роковой неспособности и нежелания русского народа самому устраивать порядок в своей земле. Русский народ как будто бы хочет не столько свободного государства, свободы в государстве, сколько свободы от государства и свободы от забот о земном устройстве. И еще. Россия – самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире. И русский народ – самый аполитичный народ, никогда не умевший и не хотевший устраивать свою землю. Все подлинно русские, национальные наши писатели, мыслители, публицисты, все были антигосударственниками, своеобразными анархистами. Анархизм – явление русского духа, и он по-разному был присущ нашим крайне левым и нашим крайним правым. Славянофилы и Достоевские – такие же, в сущности, анархисты, как и Михаил Бакунин или Кропоткин. Эта анархическая русская природа нашла в себе типическое выражение в религиозном анархизме Льва Толстого. Русская интеллигенция, хотя и зараженная поверхностными позитивистскими идеями, была чисто русской в своей безгосударственности. Здравствуйте, Анетта Григорьевна. Здравствуйте. Вы знаете, я звоню из подмосковного города Химки. У меня есть свое субъективное мнение по поводу разбираемого сегодня темы. Дело в том, что лет мне очень много. Я прожила большую, длинную жизнь. И за свою жизнь мне приходилось не однажды бывать и в капиталистической, и социалистической во время социализма в странах. И я могу судить не понаслышке, а русском духе. Недаром говорят, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Дело в том, что у нас, у русских, свой менталитет на ту или другую точку зрения по поводу как бы прожитой жизни. В чем этот другой менталитет? В чем загадка этого менталитета? Загадка этого менталитета состоит в том, что если человек другой как бы веры, другой национальности, другого вероисповедания, он имеет свои взгляды на эту точку зрения, то у нас, у русских, несмотря на то, что очень долгое время под запретом была религия. Люди все равно подпольно, как бы, все равно верили в кого-то и что, и в кого-то и в что-то. Верили, например, в Сталина. И со словом «Сталин» побеждали в Великой Отечественной войне. Верили в Бога. С этим верили сейчас, в кого угодно. С этим сейчас но спорят. Люди верили. Ну, вы знаете, как бы, ей-богу, я не хочу никого обидеть, честно, Анна Григорьевна, но ведь и все остальные народы тоже всегда верили. Да, все остальные народы, вы правы, тоже верили в кого-то и что-то. Но так в чем же, другие значит... народы, ага. Там под запретом религия столько лет, столько времени, что разрушали храмы, разрушали церкви, там этого не было. Поэтому там верили, собственно говоря, объективно в кого-то и что-то верили. У нас же, несмотря на то, что все храмы почти что были разрушены, а не мне вам это, как говорится, объяснять, люди все равно верили и с верой в победу, как говорится, побеждали. Я вот, знаете, такие страсти, которые... А вот скажите, Анетта Григорьевна, согласен, извините, просто времени не очень много. Я, знаете, что пытаюсь объяснить? А вот верили... Я иногда думаю, что... В Бога я имею в виду. Я иногда думаю, вот благодаря, то есть верили, несмотря на то, что разрушили храмы, или вера становилась сильнее от того, что разрушили храмы. Все очень сложно в этом мире по той простой причине, что, например, ну, да, нас на Западе очень часто называют дикими. Знаете почему? Да. Потому что, в свою очередь, христианская церковь в Руси, на Руси на редкость без остатка уничтожила всякие следы древней славянской культуры. Остались только, я бы сказал, слухи и предания, и скромные, очень скромные остатки в раскопах. А удивительно, с какой тщательностью все следы древних культов на наших территориях были уничтожены. Просто следов не осталось. И поэтому, как бы, да, отсюда вот этот миф о дикости. У вас как бы нет корней, а по сравнению с нами, и христианство-то у вас относительно недавно. Это ведь действительно так. Поэтому, как бы, согласен я с вами, но вот только думаю я иногда, а если бы не уничтожали храмы, что было бы с верой на Руси? Может быть, одна из загадок души русской, она заключается в том, что она все время старалась думать вопреки властям. Здравствуйте, Георгий. Добрый вечер. Я хотел бы вам сказать, это Георгий Иско, да, с Владикавказа. Очень что приятно. Со времен Владимира Соловьева, ведь это же не загадка. Это же Соловьев сказал, что Россия... Это воплощенная София, премудрость Божия, да? Вот. А София, премудрость Божия, это ведь не какая-то там мифологема, идеологема. Это, как Соловьев говорит, царственная и божественная сущность, существо реальное. Существо – это, между нами говоря, женственная корреляция Христа, да? Спасителя, шакти его, как индусы говорят. И вот в этом состоит разгадка данной загадки. Эта вот божественная сущность, она выявляется все с большей и с большей степенью в пространстве человеческой эволюции, и вскоре ее вот это вот культурное явление, культурное проникновение ее энергии, ну, в смысле, который Палапа вкладывал, да, Григорий, в это дело, она станет очевидной для всех. И тогда эта загадка, может быть, То будет есть, разгадана. Загадка, да, я правильно понимаю, Георгий. Россия – это душа мира, а душа мира по Владимиру Соловьеву, не только по нему, конечно, одному. И по Флорюсскому. Она женственна, и главная загадка России в том, что она женственна. И получается, что вот... А загадка только... сердца получается... не разгадана даже до сих пор. Получается, еще, что как только мы приближаемся... Да, мы приближаемся куда-то к Отто Вейнингеру, который делил народы на женственные и мужественные. Ну, если так, да, как у нас любят упрощать эту проблему, хотя я понимаю, о чем понять, вы говорите, значит, но вот ведь в чем дело, вот в чем вот, а иначе вот, понять нельзя. Вот в чем дело, не знаю, бывает ли единое понимание своей собственной души. Я хочу сказать, что все это так, но вот одно из величайших, на мой взгляд, особенностей женского сердца, тайну его мы разгадать не можем. Но для меня все-таки по-прежнему, я думаю, что мир разрушится, когда женщина перестанет быть домоустроителем. Началом, которое, само существование которого создает дом. Дом, в котором мы живем, дом. И я не хочу опять про грязные подъезды, про грязь на улицах, про нелюбовь друг к другу. Вот почему-то, и это загадка, дома для души. Дома для души никак создать мы не могли. Здравствуйте, Виктория Николаевна. Алло. Сам Геннадьевич, Виктория Николаевна из Петербурга. Виктория Николаевна, перебью. А вы из Петербурга звоните? Да. А, там же не слышно нашей программы. Ну вот, дело в том, что я хотела вас поблагодарить за передачу. Мы слушаем на средних волнах, слушаем урывками. Очень плохо слышно. Бывает иногда половина тренингов, половина зашумлено внутри тренинга. И поэтому, конечно, заниматься очень трудно. И вот поэтому вот такая загадка русской души, что я около 5 лет, ну, как ваша передача идет, прошу, что дайте для общества слепых, помогите диски с, вот, с вашими тренингами для общества дадим, слепых Петербурга. Но вот ваша администрация не проявляет русскую душу, не знаю, вот такую широкую. Ну, наверное, хорошо, не знаю, у нас что-то... Хорошо. Так все-таки, что же за душа-то, может быть, от имени общества слепых хотя бы скажете, в чем же загадка? Нет, ну я в этом плане-то не от имени... я считаю, что в чем, конечно, это никому, в смысле, это разгадать, может быть, еще 5 передач надо, вот. Но я считаю, что, ну, наверное, западники и славянофилы просто 2 разных типа. Не потому, что Запад плохой, а потому, что, ну, более жесткие люди. Русский человек более мягкий, более, может быть, отзывчивый, более богобоязненный. Вот в этом плане, во всяком случае, был. Вот я же говорю, что был в старое время. Но вот по разговору с девушками из вашего клуба я этого, к сожалению, не заметила, как я говорю. Понял, но спасибо, Виктория Николаевна. Я, к сожалению, да, видите, как интересно, никак не отправим диски, но я думаю, что девушки из моего клуба, они все-таки отправят диски Виктории Николаевне. А я хотел сказать вот что. Опять все то же самое. И опять никак не можем сформулировать чего-то невероятно важного для нас словами или чувствами. И опять добродушный, широкий, женственный. И опять в начале вот это самое, та бердяевская. В основе русской истории лежит знаменательная легенда о призвании варяг-иностранцев для управления русской землей. Сами управлять не можем. Призываем варягов, получаем то, что имеем. Ну, вот, впрочем, та ощущение от нашей тайной души, от Виктории Толстой. серебряные нити. Мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» и по-прежнему пытаемся говорить о загадках или о загадке русской души. Ключевский, один из величайших наших историков, писал, цитирую, «Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда и поступка на короткое время, какое может развивать Великоросс». Конечно, он имел в виду, да, вот то пространство, которое ныне разделено на Украину, Белоруссию и Россию. Но и нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки, такого отвращения к ровному, умеренному и размеренному постоянному труду, как в той же Великороссии. Впрочем, очень хочется мне, чтобы прозвучало то, что сказала нам еще до начала прямого эфира Елена из Москвы. Здравствуйте. Совсем это не просто загадка русской души, искренней и широкой, как цыганская песня. А куда вы идете? И что за люди такие? И что вам надо? Или мировой революции, или северужательность, хрен, наверное. Душа русская – это диагноз, который не понять умом. В ней нет рационального, она все противоречия, монолитность и самобытность. В ней уживаются полярные черты, как в нашей истории. Вот ключ к ее разгадке, по-моему. Тургенев, Высоцкий, Есенин, Маяковский, Мария Октябрьская, Калантай, Карбышев, Гагарин и прочее, прочее. Всегда закваска на крови и сердце на ладони. Вот такая картина маслом. Появились новые русские, совсем-совсем другие. Но все перепуталось, и Маркс, и Дейл Карнеги. Где мы живем? В какой такой системе? Мы что-то проморгали, просвистели. Но вера в Бога всех соединит. Спасибо, Елена из Москвы. А вот что? Что же все-таки мы в себе проморгали и просвистели? Здравствуйте, Татьяна. Добрый вечер. Знаете что? Детскость. Вот этот инфантилизм, негативизм, вот делать все наоборот. Вообще очень много ответов у Шевчука в песне «Сволочи доверчиво». Да, тоже женского рода. Вот это вот те близнецы, о которых вы в своих книгах пишете и говорите. Вот это все, понимаете, вот это нам характерно русским. Вот в чем загадка. И рациональному западному миру вот эти вещи как-то непонятны. Вот. И вот эта вот детскость и отцентилизм, ну, чуть ли не далеко френии, совершенно не какие-то мотивированные поступки, действия вообще не укладываются в уме, казалось бы. А вот именно оно идет вот из нашей... А еще помните в Писании, там сказано, если хоть один праведник, кто сохраняет этот город, да, останется ради одного праведника. У нас их, по-моему, больше, чем где-либо. Потому мы еще живы и целы. Как вы думаете? Я думаю, что я в целом согласен с вами, и спасибо, Татьяна. Ой, спасибо, да, спасибо, Татьяна. Здравствуйте, Галина. Запутался. Алло, Галина, извините. То же самое хотела сказать, вот то, что Елена сказала о полярности вот, души, о том, что душа это не ищет никогда золотую середину, как вот ищет разум. А ведь вот когда вы приводили цитаты из Бердяева, там управлять, обустраивать, это ведь все дело разума. А мы говорим о душе. А душа, мне кажется, там у нее нет этого. Она как-то все, какие-то крайности у нее, или в одну сторону, или в другую. И потом вот это вот долготерпение русское, перебью, как Галина, пружина, которая вот которую жмут, а в какой-то момент она распрямляется. И момент и этот проявляет себя. И момент этот всегда неожиданный, потому что неизвестно, в какой именно момент пружина это не выдержит. Правда? Не выдержит, а распрямится. Да, и вот непредсказуем этот момент. Где, до какой степени? Тут позвонил мужчина, ну, в редакцию к нам, и сказал, сегодня сказал просто фразу: «Загадка русской души – это рабство». И швырнул трубку. Можно, это крайность, опять же. Можно я тоже, да, по этому поводу стихи почитаю? У нас их и на нашем маленьком форуме в интернете уже вспоминали. Ну, стихи вообще известные. Грешить бесстыдно, непробудно, счет потерять ночам и дням, и с головой от хмеля трудно, и пройти сторонкой в Божий храм, три раза преклониться долу, семь осенить себя крестом, тайком к заплеванному полу горячим прикоснуться лбом, кладя в тарелку грошек медный, три, да еще семь раз подряд поцеловать столетний, бедный и зацелованный оклад, а воротясь домой обмерить на тот же грош кого-нибудь и пса голодного от двери, и кнув ногою отпихнуть, и под лампатой у иконы пить чай, отщелкивая счет, потом переслюнить купоны, пузатые отворив комод, и на перины пуховые в тяжелом завалиться сне. Да и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне. Это блок, между прочим, для тех, кто не помнит. Вы знаете, мне кажется, что очень важно... В наших простых словах содержится очень много важных ответов. Ну, например, успех – это, ну, собственно, западное слово. Оно происходит от слова «успеть». А у нас замечательный термин вот в новые времена появился – раскрутка. Мне кажется, главная загадка русской души всегда была действительно в своеобразной форме инфантилизма или детскости, который все время колебался между желанием выбраться из рабства и желанием свободы, которая все время комбинировалась с полным ощущением невозможности из этого выбраться. Как раз потому, что нельзя включить разум посередине, да, вот как бы решить, как поступить, продумать свой поступок. Можно только отпустить пружину, чтобы она распрямилась со страшной силой кому-нибудь в лицо. И это и есть доказательство свободы, которое может быть и подвигом, но оно не может быть чем-то умеренным и постоянным. Оно может быть только взрывом. А вот причина, которая вызывает эти взрывы, действительно очень плохо предсказуема, потому что она зависит от вот той незримой границы, где каждый человек считает себя рабом. Как бы вот мне нельзя одних слов говорить, а Васе других слов нельзя говорить, потому что мы себя рабами чувствуем по-разному. И мы готовы взорваться, спустить курок у этой пружины в момент, который для собеседника абсолютно непонятен. Мы как бы всю жизнь боремся с рабом в себе, возможно, из-за безбрежных наших просторов, сами глубоко не веря в победу. Наверное, потому что победа, как следует из взрослой жизни, и невозможно, если не тратить на это каких-то систематических усилий. Все, что я успеваю сказать, потому что, если нужно, мы еще продолжим эту тему, хочу сказать две вещи. У нас послезавтра, в среду, для всех постоянных радиослушателей это говорю, не будет постоянного телефона прямого эфира. И мы... Слушайте, пожалуйста, внимательно начало эфира. Я скажу тот телефон, по которому мы будем проводить прямой эфир в среду. Телефон пока неизвестен. А темой, для того, чтобы я мог поговорить побольше, будет проблема здоровья. Мы ведь никогда не обсуждали, что такое здоровье вообще. И что в это слово вкладывает человек? И вообще, зачем оно нужно, это самое здоровье? Вот об этом в среду. Спасибо. И давайте, наверное, продолжим как-нибудь однажды разговор о загадках русской души. Спокойной ночи. And dream of something fair and witty. Run, little one, until you find some answers. Run, little one, until you find her. Hear droplets glistening. You will never guess who's listening. Run, little one, until you find some answers. Run, little one, until you find. Come join the chorus and sing a little for us. Run, little one, until you find some answers. Run, little one, until you find.